Издательство «Бомбора». Океан книг. Сила быть собой. Твоя система развития жизнестойкости. Читает Катя Враджавари. Часть первая. Тайное знание, которое изменит все. Глава первая. Как перестать страдать от собственного несовершенства. Многие мужчины убеждены, что самоценность женщины зависит исключительно от того, насколько сильно ее любит мужчина. Мол, женщина расцветает, когда ее носят на руках, и чахнет, увядает, если, не дай бог, обойдена мужским вниманием. А сколько доблестных рыцарей сломали свои копья, а то и шеи, безуспешно пытаясь превратить прекрасную, но несчастную даму в счастливую, совершая ради нее подвиги, одаривая букетами и подарками. Не хочу расстраивать наших дорогих мужей, но гендерные отношения не единственная составляющая женского счастья. Помимо этого, в жизни женщины есть много интересных дел и увлекательных приключений. На самом деле, вся жизнь женщины держится на том и зависит от того, как она себя ощущает, как умеет выстраивать коммуникацию, как предъявляет себя миру и в каких отношениях с ним находится. И нет, речь сейчас не идет исключительно о железных леди, занятых бизнесом. Это касается каждой женщины, от мамочки 5 детей до женщины-депутата или бабушки-фермерши. Приведу пример. Женщина рожает ребенка. Помочь с малышом приезжает свекровь, у которой свое мнение и собственные взгляды на воспитание детей. И теперь то, как будет разворачиваться событие в этой семье, зависит от того, насколько молодая мама способна ощущать, что с ней все нормально, от того, считает ли она себя хорошей матерью и вообще достойным человеком, договариваться и доносить до других свои чувства, эмоции и потребности, выстраивать личные границы и чувствовать свое личное пространство, уважать других. А искренне уважать других людей можно лишь в том случае, если ты уважаешь себя, доверять опыту старших и находить в нем нечто ценное. Да, именно от самой женщины, новоиспеченной мамы, зависит, как будет складываться дальнейшее взаимодействие со свекровью, да и с мужем тоже. Возможно, отношения с ней полностью прекратятся, а может и наоборот, в лице матери мужа молодая мама обретет верного союзника и твердую опору. Поговорим об этом подробнее. Для того, чтобы чувствовать себя полноценной женщиной, состоящей в крепких, уважительных и при этом страстных и романтических отношениях с мужем, получать удовольствие от своих проектов, радоваться детям и их успехам, предлагаю познакомиться с моим методом, который носит название «Фундамент». Работая над ним, я соединила глубинные духовные знания, квантовую физику, психологию и свой личный жизненный опыт. Проблема большинства обучающих программ и специалистов, их продвигающих, состоит в том, что они работают только с каким-то одним элементом. Нумеролог оперирует датами, родолог изучает наследие предков и так далее. Но как можно вылечить, к примеру, руку, игнорируя процессы, происходящие во всем теле? Исцеление должно быть комплексным. Только целостный подход может обеспечить мощный результат. Вот поэтому я и создала настоящую систему исцеления, которая работает не локально, а глобально. Что дает система «Фундамент»? В первую очередь, твердую опору и чувство безопасности. То есть такое состояние, в котором никакие негативные события не смогут выбить у тебя почву из-под ног. Деньги, материальные ресурсы, которые придут в твою жизнь через раскрытие личного потенциала, доверие к миру и желание быть его частью. Желание и умение следовать своим целям, опираться на собственные ценности, не реагируя на сторонние раздражители и чужие манипуляции. Свободу, независимость от чужого мнения и внешних обстоятельств. Отношения, в которых чувствуешь себя живой, любимой и счастливой. Фундамент предполагает пошаговое погружение в свою собственную личность и отношения с другими людьми. Но сразу скажу, что делать это нужно постепенно, шаг за шагом, глубоко и бережно проникая в самые сокровенные зоны сознания. Поэтому важно изучить эту книгу последовательно, не перескакивая через главы. Если ты будешь поступать именно так, то получишь твердый результат во всех сферах жизни. Если же станешь выбирать из книги отдельные отрывки, то выстроить целостную систему вряд ли получится. Итак, как качественно внедрить систему в фундамент? Первое. Имея в виду, что знания, которые я пытаюсь донести, глубинные, поэтому материал можно и нужно изучать несколько раз. Мои ученицы так и делают. Они знакомятся с новой информацией, а затем вновь и вновь к ней возвращаются. Интересный факт. Все говорят, что на второй и третий раз узнаешь и открываешь для себя что-то совсем новое, то, чего раньше не замечала. Второе. Если что-то непонятно с первого раза, ничего страшного. Это нормально. Мы выстраиваем новые нейронные связи, а это трудоемкая работа для мозга, поэтому не стоит ждать, что он быстро все усвоит. Позволь своему мозгу впитывать полученные знания постепенно, продвигаясь шаг за шагом. В нашей голове живут самые разные негативные программы. Когда ты стремишься от них избавиться, они автоматически начинают себя защищать. Так что имей в виду, если та или иная тема тебя отталкивает или раздражает, значит именно она-то и нуждается в дополнительной проработке. Третье. Выполняй задания. Все они очень психотерапевтичны. Отнесись к ним серьезно. В заданиях скрыт мощный потенциал твоей новой жизни. Жить, заботясь о себе, сохраняя свои границы, находясь в ладу с собственными эмоциями – это постоянный процесс. Его нельзя завершить. Он должен продолжаться всю жизнь. Поэтому система фундамент вне модных веяний и трендов. Знания, собранные здесь, вечные. Они актуальны для любого момента жизни. Это базовые тезисы человеческой личности, как описанные в священных текстах, так и изучаемые наукой. Система «Фундамент» включает в себя 5 шагов, 5 частей этой книги. Давай их разберем, чтобы тебе было легче отмечать этапы своего развития и роста. Шаг 1. Понять законы пространства с помощью квантовой физики и законов энергии. На этом этапе мы изучаем источник ресурса. Учимся управлять своим состоянием, чтобы не зависеть от внешних событий и обстоятельств, контролировать уровень своей энергии. Наша задача – отделить внешние события, мнения других людей и те обстоятельства, изменить которые не в нашей власти, от того, на что мы реально можем повлиять, что можем изменить. Для этого нужны точные инструменты, благодаря которым ты будешь вовремя отдыхать, избавишься от хронической усталости, тревожности и поймешь, где черпать энергию. Энергия – источник радости и вдохновения. Без нее мы не в состоянии реализовывать свой потенциал, да и вообще полноценно жить. Не имея энергии, мы не можем с удовольствием заниматься любимым делом, вдохновенно заботиться о детях и строить отношения с мужчиной. А что делать, если энергия на нуле? Тут выбор невелик. Собственно, остается лишь одна опция – терпеть и выживать. Ведь жить счастливой, насыщенной, полноценной жизнью способен лишь тот, у кого для этого есть соответствующий ресурс. Главная задача первого шага – восстановить наш истинный, бесконечный ресурс и разобраться, в чем причины происходящих с нами событий. И, наконец, понять, что наша жизнь зависит от того, что у нас в голове. Именно наше мышление и то, что мы считаем правдой, приводят нас к тому, как мы живем. Результаты первого шага. Тебе станет значительно легче общаться с людьми и выстраивать с ними отношения. Ты поймешь, куда уходит твоя энергия, как ее восстановить и увеличить. У тебя исчезнет желание обвинять в своих бедах окружающих. Ты поймешь, как сделать свою жизнь эффективной и полноценной. Научишься восполнять ресурсы, почувствуешь, как к тебе возвращаются силы. Шаг 2. Соединиться с источником и почувствовать себя частью целого. Пока мы ощущаем себя отшельниками, этакими воинами-одиночками, которые один на один сражаются со злодейкой судьбой, или злоказненным окружением за свое счастье, любовь и благополучие, мы не сможем достичь состояния жизненного изобилия. На этом уровне мы познакомимся с понятиями кармы и судьбы, осознаем ценность своего времени. Результаты второго шага. Ты начнешь ценить время, бережно относиться к каждой прожитой минуте своей жизни. Освободишься от перфекционизма и осознаешь свою уникальность. Поймешь, что в тебе живет потребность быть частью единого целого, принося пользу другим. Шаг 3. Вернуться на свое место в родовой системе. Что не дает человеку стать по-настоящему успешным, воплотить свои самые смелые мечты? Это один из самых волнующих вопросов из тех, что задают себе люди. Все мы хотим быть здоровыми, любимыми и богатыми. Но далеко не каждый из нас понимает, что именно мешает нам зажить, наконец-таки, той самой жизнью мечты. Ответ на этот вопрос лежит в плоскости наследственности. Дело в том, что подсознание – тайный двигатель нашей жизни. Мы живем, неосознанно следуя программам и паттернам наших предков. Можно всю жизнь думать, это я решила взять ипотеку, это я сама выбрала для себя скучную работу, это мой выбор не развиваться, не путешествовать, избегать новых знакомств. Но зачастую все эти мысли, поступки и действия оказываются следствием заложенных в нас негативных родовых программ. И вот время проходит, а мы продолжаем жить по тем заветам и правилам, которые придумали другие, так и не начав проживать свою собственную жизнь. Главная задача этого этапа – выявить, где наш жизненный выбор, а в каких случаях мы следуем родовой программе, бессознательно разрушая свою жизнь. Допустим, ты никак не можешь расслабиться, а все потому, что боишься, что тебе не хватит денег, если сбавишь темп или ненадолго отвлечешься от дел. Ты не даешь себе возможности отдохнуть, приятно провести время, насладиться досугом. Тебя не отпускает тревога. И как следствие, ты живешь в состоянии хронической усталости. Ведь невозможно постоянно выкачивать ресурс из организма, ничем его не восполняя. Если ты находишься в программе безденежья, заботливо переданной тебе по наследству предками, есть иллюзия, что останавливаться нельзя, надо работать нон-стоп, иначе мы все умрем. Что это? Чей голос озвучивает эту мысль в твоей голове? Кто это сказал и когда? Почему сейчас ты руководствуешься именно такой стратегией? Ведь так ты не живешь, а выживаешь. Кому это нужно и зачем? Следуя этой программе, ты даже не думаешь, например, о том, что женской природе свойственна цикличность. Иногда нужно замереть, осознать объем своих ресурсов, взвесить свои возможности и, если надо, замедлиться. Ты не думаешь, что нужно распределять ресурсы так, чтобы не уходить в минус, потому что постоянно живешь в этом самом минусе. И тебе уже кажется, что это нормально. Ты не знаешь, как жить по-другому. В результате у тебя даже не возникает идеи прописать свою жизненную стратегию и расставить приоритеты. Ты просто куда-то бежишь, ожидая одобрения родных, признания ими твоего мощного вклада. Бежишь, бежишь и боишься остановиться. Ты можешь затормозить только тогда, когда болезнь укладывает тебя в постель, заболевает твой ребенок или приходит какая-то другая беда. Поделюсь историей моей ученицы, талантливой художницы. Она вышла замуж и родила ребенка. Едва став матерью, она оказалась перед выбором – полностью посвятить себя малышу и дому или продолжать художественную карьеру. В ее понимании дети – это тяжелый труд, и женщина, если надо, обязана принести себя в жертву семье, ведь ее главные жизненные задачи – рожать, готовить и убираться. В конце концов, молодая женщина вынуждена была отказаться от создания своих шедевров ради семьи. Она ушла из всех проектов и засела дома с малышом. Итог – депрессия, ненависть к себе, к мужу, ребенку и в целом к жизни. Почему это произошло? Всему виной усвоенная ей программа «Дети – это тяжкий крест». Но, может, возможно было устроить свою жизнь как-то по-другому? Есть ли альтернатива домашнему заключению «Жизни в четырех стенах»? Что мы с моей ученицей в итоге предприняли? На самом деле мы нашли массу вариантов. Например, взять интересный проект на дом и пригласить повара, либо нянечку, помощницу для уборки. Не обязательно на полный день, достаточно пары часов, чтобы хотя бы частично снять с себя груз бытовых дел. Моя ученица высвободила пару часов в день на реализацию своего таланта и получила жизненно необходимый ресурс. В результате она, наконец, почувствовала себя любящей и любимой, ценной и полноценной. Неужели это не стоило того, чтобы принять помощь и уделить время любимому делу? Самое страшное, что делают с нами программы, они ослепляют, не оставляя нам выбора, не дают возможности увидеть, что есть альтернатива, что можно по-другому, и погружают нас в бесконечный цикл страданий, из которых невозможно выбраться. И вот ведь что интересно, нередко другие люди видят со стороны ловушку, в которую ты попала, и даже говорят, зачем ты это делаешь, можно же и по-другому устроить свою жизнь. Но ты не видишь никакого другого варианта, тебе кажется, что все эти доброжелатели над тобой просто издеваются. Большинство людей не хватает в жизни базового налаженного комфорта. Но ловушка в том, что на нормальный уровень сна, питания и отдыха можно выйти, только изменив свое сознание, образ действий и мыслей. Поэтому третий шаг – встать на свое место в родовой системе и перестать обслуживать навязанные извне программы. А что вместо этого? Начать исполнять родовую миссию, стать наследником рода и смело воплощать переданный предками потенциал. Иными словами, не тащить за собой груз негативного опыта бабушек и дедушек, который закрепился в подсознании, а делать то, чего ждет от тебя весь твой род – преодолевать программы и убеждения. Мы еще поговорим об этом подробно, а пока могу лишь пообещать, что в тебе откроется огромный источник энергии, потому что если твои предки сами не справились, тебе, как наследнице, ничего не остается, как воплотить то, что не удалось реализовать им. И поверь, у тебя для этого есть все ресурсы. Результаты третьего шага. Ты ощутишь целостность своей личности и глубинную связь со своим родом. Научишься видеть, отслеживать свои родовые программы и управлять ими. Избавишься от обид на родителей и подключишься к силе рода. Откроешь в себе уверенность и свободу. Шаг четвертый. Познакомиться со своими чувствами и эмоциями. Отдавать – естественная потребность женщины. Так устроена ее природа. Нам нравится, когда нами наслаждаются, хвалят, приходят от нас в восторг, носят на руках и очень ценят. Но чтобы прийти к этому состоянию по жизни, необходимо сначала дать всю эту любовь и заботу самой себе. И вот тут-то и кроется ловушка, в которую попадают тысячи, миллионы женщин. Для того, чтобы научиться наслаждаться самой собой, нужно быть уверенной в своей привлекательности, чувствовать свою уникальность, ощущать свою красоту, знать о своих талантах. Словом, необходимо оценивать себя по высшему баллу, установить некий нерушимый стандарт оценки самой себя, тотально себя принимать, как любящий отец принимает неугомонную трехлетнюю девчушку, а у нас такая есть, которая его частенько бесит, да так, что пар идет из ушей. Но несмотря ни на что, он все равно ее очень любит, берет на ручки, обнимает и целует. Именно такие отношения нам нужно построить с самими собой, а потом уже идти в мир. Когда ты сама у себя есть, оценки окружающих могут доставлять удовольствие, радость и наслаждение. Но даже если кто-то не понял, какая ты потрясающая, и не признал этого, ты не умрешь, у тебя есть ты, и ты просто идешь дальше по жизни. Для того, чтобы ощутить это состояние тотальной любви к себе, нам нужен следующий шаг – разморозить свои чувства, научиться их проживать и позволить себе быть живой. Казалось бы, я и так живая, не так ли? И да, и нет. Не живая, а существующая. Разве можно назвать тебя живой, когда в момент сильнейшей боли ты сглатываешь обиду, отчаяние, разочарование и молчишь? Разве можно назвать тебя живой, если тебя предают, твой муж не зарабатывает деньги, сидит за компьютером, год за годом занимаясь поиском своего предназначения, и ты это терпишь, кормишь его, обслуживаешь, вдохновляешь, потому что это твоя карма. Мы привыкли затыкать свои чувства и эмоции, привыкли их игнорировать, мы выучили это как базу для выживания, как норму жизни. Но ведь если я начну говорить все, что думаю на самом деле, проявлять свои чувства, меня никто не будет любить, у меня не будет мужа, друзей, денег, все отвернутся от меня, я буду никем, поэтому мне нужно носить маску и соответствовать ожиданиям. Знакомо? А кто-то идет еще дальше и даже запрещает себе увидеть и признать свой внутренний негатив. А знаешь, что из этого следует? У нас происходит блокировка всего спектра чувств. То есть мы думаем, что заблокировали только негативные чувства, но на самом деле перестаем чувствовать и радость тоже. И вот она, ловушка. Такие женщины говорят: нет проблем, все ок, ничего не произошло. Именно такой была и я. В 19 лет я впервые попала к психологу, и он попросил меня рассказать, что я чувствую. Как же меня это разозлило. Потом он дал мне какую-то дурацкую табличку, где было перечислено так много разных чувств, радость, гнев, отчаяние, раздражение. Но я все равно не могла ничего ему ответить. Мне просто было плохо. Тотально плохо. Я просто ненавидела всех людей и не хотела ничего для них делать. Я не знала, что нужно сделать, чтобы у меня были деньги, счастливые отношения. Я думала, пусть меня просто любят, уважают, дают деньги. Можно так? Но что я чувствую? Нет. Этого я не знала. Это было загадкой даже для меня самой. От того психолога я ушла ни с чем, отказавшись анализировать свои чувства. Было слишком тяжело и непонятно. В итоге мы, так и не установив контакта с собой и своими чувствами, проживаем большую и самую активную часть своей жизни, в которой так много ярких красок, чувств, эмоций, а мы их избегаем. Я прошла этот путь от полной блокировки чувств, полного отказа что-либо чувствовать, до раскрытия своей чувственности. И этот путь привел меня к тому самому финансовому изобилию, о котором я мечтала, и фееричным отношениям, о которых я даже мечтать не могла. В этой книге мы с вами будем учиться возвращать себе право на чувства. Будем учиться чувствовать, проживать свои эмоции и быть собой. Результаты четвертого шага. Ты перестанешь позволять своим чувствам тобой управлять. Ощутишь свою полноценность. Начнешь манифестировать жизнь в удовольствии. Шаг пятый. Предъявить свою уникальность миру. Это финальный шаг взращивания фундамента. На этом этапе мы будем учиться делиться своей любовью. Пока наша самоценность уязвлена, а внутри нас происходит конфликт, мы не разговариваем с людьми. Мы их попросту не видим. Переполненные собственной внутренней болью, мы хотим лишь получить компенсацию. По этой причине люди чувствуют себя одинокими. Они игнорируют самих себя и, как следствие, всех вокруг. Настоящая звезда – это та женщина, которая истинно любит себя и других. Невозможно любить других, не любя себя, потому что каждый человек – это наше зеркало. Когда нас изнутри раздирают конфликты, мы не способны выстраивать полноценные отношения, потому что из-за внутренних неурядиц мы как будто бы все время разговариваем сами с собой. На этом пятом этапе мы научимся отделять свои чувства от чувств других людей. И, наконец-то, пойдем в настоящую коммуникацию, возможно, впервые в жизни, встретившись с другими лицом к лицу. Мы научимся предъявлять себя мягко и дипломатично. Станем лучше понимать окружающих, а они нас. Одновременно и интегрируемся в социум, и обретем автономность. Автономность необходима для того, чтобы никто не смог сбить тебя с пути. И я не про агрессию, борьбу и защиту, а про естественность, свободу и любовь. Главные задачи на этом уровне – определить, какой смысл для тебя имеют отношения с теми или иными людьми, научиться коммуницировать без насилия, выстроить адекватные личные границы, разобраться в искусстве конфликта. И в итоге ты научишься предъявлять себя так, что тебя начнут слышать, слушать и прислушиваться к тому, что ты говоришь. Результаты пятого шага. Ты перестанешь бояться разговоров на болезненные темы, научишься выдерживать конфликт без драмы и ущерба для себя и близких. Твои отношения выйдут на новый уровень взаимности и взаимопонимания. Ты начнешь чувствовать себя в безопасности рядом с людьми. Научишься доводить любой разговор до конца, перестанешь бросать все на полпути и обижаться. Фундамент – это целостная система, каждый элемент которой, как пазл мозаики, он незаменим и обязателен. Без него общая картина будет неполной. Счастливая молодость дается нам по праву рождения, а счастливая старость – лишь тем из нас, кто позаботился об этом в молодости. Если ты не хочешь в почтенном возрасте постоянно брюзжать, разбирайся со своими проблемами уже сейчас. Если сегодня ты хочешь жить в удовольствии и изобилии, а завтра ленишься и думаешь: «Ой, мне и так нормально, не буду ничего читать, не хочу я развиваться», то твоя жизнь никогда не изменится к лучшему. Самое трудное в этом процессе – постоянство. Наша задача – не двигаться рывками, пытаясь улететь в космос за один день, а продвигаться шаг за шагом, становясь все лучше и лучше. Прибавлять пусть по 1%, но регулярно. Ведь хороший результат – это совокупность множества маленьких микрорезультатов. Поэтому на пути к фундаменту цени каждый свой шаг, поскольку важен именно он. Со временем из него вырастет большое прекрасное дерево, которое принесет большие, сочные плоды. Сначала мы комплексуем из-за прыщей, Потом сокрушаемся, замечая новые морщины. Хватит уже. Теперь у тебя есть система фундамента. Теперь ты сама у себя есть. Пора учиться наслаждаться каждым моментом жизни. Задание. Первое. Проанализируй свой уровень самоосознания. Предположи, какие шаги не вызовут у тебя затруднений, а какие потребуют дополнительного внимания и работы. Второе. Возьми листок бумаги и ручку, письменно продолжи фразу. Для меня главным результатом изучения системы фундамента будет...